Глава 11. На верхней полке стояли хаммелевские фарфоровые фигурки. Маленькая девочка с осликом, три ребенка, игравшие в пятнашки, мальчик с пивной кружкой и, наконец, паренек, качающий девочку на качелях. Примечание. Хаммелевские фигурки. Фарфоровые фигурки – по мотивам рисунков монахини Марии Хаммель, начали выпускать в Германии и Швейцарии в 1930-х годах. После Второй мировой войны американские солдаты отправляли их на родину в качестве сувениров, и они приобрели большую популярность в США. Конец примечания. «Евнис любит их», — сказал Адаму старик. «А я терпеть не могу эту дребедень. Меня от них тошнит. Я, знаете ли, все время думаю, кто-нибудь должен снять фильм ужасов с этими персонажами. Использовать вместо страшного клоуна или лепрекона. Представляете эти фигурки ожившими?» Кухня была отделана старыми деревянными панелями. На холодильнике висел магнит с надписью «Виват Лас-Вегас». На выступе над раковиной стоял снежный шар с тремя розовыми фламинго. Подставку украшала набранная витиеватым шрифтом «Майами Фло», то есть «Флорида». Добавили для сомневающихся, о каком Майами идет речь, подумал Адам. Коллекционные тарелки с росписью по мотивам волшебника из страны Оз и часы в виде совы с подвижными глазами занимали верхнюю часть стены справа. Стену слева украшали многочисленные, хотя и потускневшие, полицейские сертификаты и почетные грамоты, ретроспектива долгой успешной карьеры подполковника в отставке Майкла Рински. Старик заметил, что Адам заинтересовался украшениями и проворчал. «Евнис настояла, чтобы мы их повесили». «Она вами гордится», — сказал Адам. «А, все равно». Адам повернулся к старику. «Расскажите мне о визите мэра». «Мэр Рик Гашеровский». Арестовывал его дважды, когда он учился в старшей школе, один раз за вождение в пьяном виде. Его наказали? Нет, позвонили отцу, чтобы тот его забрал. Это было лет 30 назад. Мы в те годы часто так поступали. Считали вождение под мухой незначительным нарушением. Глупость. Адам кивнул, чтобы показать, что слушает. Теперь с пьяными водителями обращаются очень строго. Спасает жизни. Но как бы там ни было, Рик появился у моих дверей. Мистер мэр нынче. Одет в костюм с американским флагом на лацкане. Не служи в армии, не помогай маленьким людям, не думай об изможденных, бедных, ютящихся в трущобах массах, но если ты носишь флажок, значит патриот. Адам старался сдержать улыбку. Так значит, Рик вошел, выпятив грудь и сияя улыбочкой. «Застройщики предлагают вам кучу денег», — говорит он мне. И все продолжает петь о том же, какие они щедрые. «А вы что сказали?» «Пока ничего». Я просто пялюсь на него, даю наболтаться. Ринский знаком пригласил Адама сесть к кухонному столу. Адаму не хотелось занимать стул Евнис. Почему-то это казалось ему неправильным. И он спросил, куда прикажете? Любой сойдет. Адам взял стул. Потом сел Ринский. Виниловая скатерть была старой и немного липкой, а как иначе? У стола по-прежнему стояли пять стульев, хотя трое сыновей, которых Майкл и Евнис растили в этом доме, стали взрослыми и разъехались. Потом он начал мне пенять пользой для общества. «Вы стоите на пути прогресса», — говорит. «Из-за вас люди потеряют работу, возрастет преступность. Вы же знаете суть дела». «Да, конечно», — сказал Адам. Такие истории он слышал неоднократно, и они не оставляли его безразличным. С течением времени этот район по соседству с центром пришел в запустение. Некий застройщик, получив огромные налоговые льготы, по дешевке скупил все здания в квартале. Он захотел снести все полуразвалившиеся дома, частные и многоквартирные, торговые центры и ловчонки, и построить сияющие новизной кондоминиумы, магазины с модной одеждой и рестораны с изысканной кухней. Вы можете смеяться над идеями джентрификации, но городам тоже нужна свежая кровь. Примечание. Джентрификация – так называемое облагораживание запущенных территорий путем сноса старой застройки и возведения новых зданий. В основе понятия лежит английское слово «gentry», «gentry», которым изначально в Англии именовали нетитулованное мелкопоместное дворянство, что придает термину «джентрификация» ироничный оттенок. Конец примечания. И он все говорил о новом сверкающем Кассельтоне, как преобразится вся округа, станет безопаснее, люди снова захотят здесь жить и все такое прочее. Потом мэр решил подсластить пилюлю. Застройщик, мол, возвел новый жилой дом для престарелых на высотах, а потом он, Рик, имел наглость склониться ко мне и сказать с грустью в глазах: «Вам нужно подумать и о Евнис». «Вау», — сказал Адам. «А то я не знаю». Потом он сказал, что мне нужно соглашаться на сделку, а не то следующее предложение будет хуже, и меня могут просто вышвырнуть отсюда. «Это правда?» «Могут», — кивнул Адам. «Мы купили этот дом в 70-м, на то, что мне выплатили как участнику войны. Евнис, с ней все хорошо, но временами ее немного сносит с катушек. Иногда она сильно пугается в незнакомых местах, начинает плакать и даже дрожать, но потом возвращается домой. Верно? Она видит эту кухню, эти мерзкие фигурки, этот старый ржавый холодильник, и с ней снова полный порядок. Вы понимаете?» «Понимаю. Вы можете нам помочь?» Адам откинулся назад. «О да, думаю, что могу». Ринский изучал его несколько мгновений, сверля взглядом. Адам заерзал на стуле. Он подумал, какой это, наверное, был знатный коп. «У вас забавное выражение лица, мистер Прайс. Зовите меня Адам. Что в нем забавного?» «Я старый коп, вы не забыли?» «Конечно, нет. Я горжусь своим умением читать по лицам». «И что вы видите в моем?» — спросил Адам. «Вы обдумываете нечто отчаянное, убийственное». «Может и так», — сказал Адам. «Думаю, я могу быстро покончить с делом, если у вас хватит духу». Старик усмехнулся. «Я похож на человека, который боится драки?»